Вперед, давай! Он наш, давай! Что ты его сделаешь? Давай, только бой, сразу не вязывайся! Пробей его! Есть немало патриотов своей отчизны, но не все живут правильной, достойной жизнью. С мыслью, что я мог бы сделать для своей родины, смотрю назад на те этапы, что уже пройдены. Все в норме, я знаком и с счастьем, и с горем. Рад, что страна не забывает своих героев. Тот спокойный день смутила трагедия. Наверное, судьба злодейка, число 29, вроде не роковое, а человека не стало. Реального патриота, папы Казахстана, таких как он не то что мало, может уже нету. Жаль, что я был далеко именно в те моменты, когда у брателлы был в гостях Андрюха Еськин. Да, теперь об этом мне поделиться есть кем. Хотел у него с братцем тренироваться впоследствии. Говорю от всего сердца, царство тебе небесное. Если бы жизнь давала второй шанс, все было бы сейчас иначе. Теперь мы плачем по-другому никак. Такой нелепый случай, повисли тучи над городом. В душе так холодно, родные одевали черные церковные свечи, молитвы, иконы. И комнаты меняли тон, болью скованные. За что все это и почему все так? Теперь лишь прошлое на вечную память. Ты навсегда в наших сердцах. Памяти наши оставил ты след на перекрестке дорог прожитых лет. Медленно тонут корабли в облаках, пепел странствий в наших глазах. Памяти наши оставил ты след на перекрестке дорог прожитых лет. Медленно тонут корабли в облаках, пепел странствий в нас навсегда. Такой холодный снимок, вытирая пыль. Память разрывается и так нелепо стынет. Сердце хочет кричать, молить о помощи, но небо серое, да дождь еще, он не оставил бы. Видать, судьба такая, подарите крылья мне, но люди не летают. Так трудно оставлять, да бездна небес. Теперь перед глазами сорвали занавес. Теперь играют ноты непогрешимой памяти. Этот след, что остается, никогда не растает. До последнего к цели, разбивая преграды, но жизнь порой играет с нами, наша судьба ломая, оставляя в памяти моменты, те, что были прожиты когда-то кем-то. Грустной кинолентой окутала колени, в одну секунду оборвав стремление. Только вкус победы остается на сточенных руках. Тот мимолетный страх он заставлял биться. Аплодисменты, цветы, знакомые лица, преданность друзей, аккорды старых дворов, улыбки дочерей и его любовь. Так много радостных минут, что были прожиты им. Все остается с нами, даже если мы спим. Все остается с нами, даже если мы спим. Памяти наши оставил ты след на перекрестке дорог прожитых лет. Медленно тонут корабли в облаках, пепел странствий в наших глазах. Памяти наши оставил ты след на перекрестке дорог прожитых лет. Медленно тонут корабли в облаках, пепел странствий в нас навсегда. Андрюха, братан, светлая тебе память. Ты навсегда в моем сердце, я никогда тебя не забуду. Андрей, брат, я тебя не забываю, ты многому меня научил жизни. Те минуты, когда ты был рядом, их никому не отнять. Помню, когда ты говорил, что самое ценное в жизни – это жизнь. Я тогда тебя не понимал до конца. Я понял это после того, как тебя не стало. Но ту часть сердца, которую занимал ты в моей жизни, этого ничем не вырезать и никем не отнять. Пусть земля тебе будет пухом, брат. Я раз на него встал, потому что он настроился. Он только на меня кидается, я шаг в сторону, бах, накал. Он раз на меня, на махнется, я уклончик, раз на три. Он слева бьет, я уклончик, раз на три.